Глава 24. Только когда уже совсем рассвело, Филипп очнулся и раскрыл глаза. Он увидел подле себя склонившегося над ним Кранца. В первую минуту он не мог дать себе ясного отчета в том, что случилось, но затем вдруг разом вспомнил все и, закрыв лицо руками, глухо зарыдал. «Мужайтесь», — говорил Кранц, — «мы, вероятно, сегодня еще пристанем к берегу, и тогда сейчас же отправимся разыскивать ее». «Так вот она, эта ужасная разлука, которую прочил нам негодяй Шрифтон, и страшная мучительная смерть, которую предвещал он Амине», — подумал Филипп. Кранц утешал его как мог, но, видя, что это мало помогает, стал говорить о мщении, и это заставило Филиппа поднять голову. «Да, Кранц, мщение. Мщение этим негодяям-предателям. На скольких из них мы можем положиться?» «Да добрая половина из них, можно сказать, принимала лишь пассивное участие в этом бунте», — отвечал верный помощник. «Все совершилось так неожиданно, что многие сами были удивлены». К плоту пристроили руль и на этот раз подошли к земле ближе, чем когда-либо. Люди были чрезвычайно хорошо настроены. Каждый из них сидел на своем мешке с червонцами и серебром и мечтал о близости спасения. От Кранца Филипп узнал, что главными зачинщиками являлись солдаты и худшие из матросов. Все же лучшие люди оставались безучастными в этом деле. «А теперь я полагаю, что надежда пристать к берегу примирила и их с предательством и изменой товарищей», — прибавил Кранц. «Да, вероятно», — сказал Филипп с горькой усмешкой, — «но я знаю, что возбудит их друг против друга». Филипп стал говорить с матросами. Он указал им на предательство остальных и на то, что на таких людей ни в чем нельзя положиться, так как они всегда пожертвуют товарищами ради своей корысти, и, зная, что у них есть деньги, не постесняются уничтожить и их, чтобы присвоить себе их долю. Будь то на плоту или на берегу, что из-за них лучшим людям нельзя ночью сомкнуть глаз из опасения, что те не перережут им горло во время сна или столкнут в море, как камни. Потому было бы разумнее теперь же избавиться от них. Это облегчило бы им спасение, и они могли бы разделить между собой деньги тех негодяев. Кроме того, Филипп сообщил матросам, что намеревался, как только они высадятся на берег, обратиться к законным властям, чтобы те принудили всех, забравших деньги и слитки, принадлежавшие Ост-Индской компании, возвратить их полностью компании. Но если они согласятся помочь ему и встанут на его сторону, то он отдаст им все эти деньги и ничего не заявит властям. Чего только не сделает с людьми корысть. И эти лучшие люди, которые в сущности были немногим лучше тех, сразу согласились на предложение Филиппа. Решено было, если они не пристанут к берегу, напасть на остальных в эту же ночь и столкнуть их с плота в море. Однако продолжительное совещание товарищей с Филиппом возбудило подозрения остальных. И они тоже стали держать совет между собой и не выпускали из рук своего оружия. Когда ветер стих, до берега оставалось не более 2 миль, но опять их стало уносить в море. Филипп поминутно нащупывал свой тесак в ожидании момента мщения. Ночь была прекрасной, море спокойно, и в воздухе ни малейшего дуновения ветерка. Люди делали вид, что спали, но и те, и другие подстерегали друг друга. Филипп должен был подать сигнал, который состоял в том, чтобы разом спустить парус так, чтобы он упал на противников, и они запутались бы в нем. По приказанию Филиппа Шрифтон взялся за руль, а Кранц оставался подле него. Парус и рея шумом упали на спящих, и с этого момента началась страшная забава. Каждый молча вскочил и пустил в ход свое оружие. Слышны были голоса Филиппа и Кранца. Филипп, не покладая рук, тоже работал тесаком. Жажда мщения в нем была ненасытна. Парус упал и накрыл многих, и тем облегчил работу сторонников Филиппа. Многие падали на месте, другие защищались, падали за борт и исчезали в морской глубине. В несколько минут страшное дело взаимной резни было сделано. А Шрифтон стоял у руля, и время от времени раздавался его демонический хохот. Хи-хи-хи-хи-хи. Схватка окончилась, и Филипп стоял, прислонясь к мачте, стараясь вздохнуть полной грудью. Теперь, когда чувство мести в нем было удовлетворено, он закрыл лицо руками и горько плакал, тогда как сторонники его делили между собой достояние убитых товарищей. Теперь оставалось на плоту всего только 13 человек, кроме Филиппа, Кранца и Шрифтона. С рассветом снова подул свежий ветер, и они рассчитывали часа через два пристать к берегу. Но верхушка мачты обломилась вследствие сильного ветра, парус упал, и пока они возились над мачтой и парусом, ветер стал спадать, и они снова остались на расстоянии всего только одной мили от берега. Филипп вообще очень редко и мало разговаривал с Шрифтоном. Но со времени разлуки с Аминой в душе лоцмана вновь проснулось его недоброжелательство по отношению к Филиппу. Его постоянный едкий сарказм, его поминутный дьявольский смех и злобные взгляды, которыми он провожал всюду Филиппа, несомненно свидетельствовали об этом. Впрочем, Филиппу это было безразлично. Его слишком угнетало его горе, чтобы он мог интересоваться чем-либо другим. Измученный и изнуренный Филипп после всех пережитых им в эти последние сутки волнений заснул, наконец, подле Кранца, остававшегося около него безотлучно. Шрифтон стоял у руля. Филипп спал крепко и видел во сне Амину. Вдруг он почувствовал, как будто Шрифтон снимает с его шеи цепочку, к которой была прикреплена реликвия. Вздрогнув, он проснулся и схватил за руку Шрифтона, настоящего Шрифтона, который действительно держал в руке его святыню и тянул за цепочку. Завязалась короткая борьба. Не помня себя от бешенства, Филипп подмял под себя лоцмана и придавил его грудь коленом. А затем, когда тот как будто потерял сознание, схватил его поперек корпуса и со всего размаха швырнул его в воду. «Человек или дьявол, спасайся теперь, если можешь!» — воскликнул Филипп. Борьба разбудила Кранца и остальных, но никто не успел помешать Филиппу расправиться со Шрифтоном. Кранцу он сообщил в двух словах, что произошло, а остальные, видя, что на их сокровище никто не покушается, только перевернулись на другой бок и продолжали дремать. Филипп смотрел, не появится ли где-нибудь на поверхности воды тело Шрифтона, но его нигде не было видно. И Филипп остался этим очень доволен.